Глава шестая. Завтра наступило как-то слишком быстро. Казалось, я только закрыла глаза, уснув обессиленная и одновременно наполненная. И вот меня разбудила утренняя тишина. Я чувствовала себя прекрасно, как никогда. Каждая клеточка во мне пела. И это была музыка новой жизни, которую я, наконец, четко в себе почувствовала. Музыка света, безмятежного счастья. Мягкий теплый песок казался пуховой периной. Солнце стояло высоко, в окружении застывших облаков. Хочу увидеть и прикоснуться к его лицу. Хочу целовать его. Я поняла, что соскучилась. И вдруг сердце мое защемило. Я повернула голову и закричала от ужаса. Рядом со мной неподвижно лежало тело ужасающе сине-серого цвета. Резко отскочив, я поспешно на коленках подползла к обезображенному кем-то телу. Тошнотворный ком подступил к горлу при виде того, как бездыханное тело иссыхает, а кожа превращается в истлевший от времени пергамент. Тот, в чьих объятиях я нежилась несколько часов назад, исчезал на моих глазах. «Несносный шумер! Как ты посмел соврать мне о своем бессмертии?» «Феликс, что с тобой?» Самый дурацкий вопрос безжизненному телу. «Очнись, умоляю!» Я едва не плакала. «А может, он еще жив? Я непременно должна спасти его, если только возможно». «Помогите кто-нибудь!» — истерично закричала я в надежде, что кто-то услышит меня. Я сложила ладони в мольбе. «Может, его брат-близнец отзовется? Ведь у него с братом энергетическая связь». «Лекс, помоги!» Но в ответ тишина и только шум морского бриза. «Что делать?» Я решила ни на кого не рассчитывать и не терять времени даром, пока у тела оставались внешние признаки существа, призвать все свои силы и оживить его. Я обняла это изувеченное подобие шумера, все, что осталось в этом мире от того, кто стал для меня всем, и оно начало медленно рассыпаться искрами в прах. Мерцающая пыль исчезала, касаясь земли. Одно мгновение, и от него ничего не осталось. В голове зазвенела одна единственная фраза, произнесенная преподобным на шумере. «Убей меня, если сможешь, маленький котенок. Убей, если хочешь, если тебе это необходимо». «Нет, этого не может быть!» — кричала я, как сумасшедшая, и рыла пальцами песок, пытаясь ухватиться за последнюю крупинку его сущности. Я почувствовала всю боль, когда не можешь получить то, что так отчаянно желаешь. «Хочу, чтобы ты был рядом всегда и везде!» Я ощущала себя абсолютно беспомощной. Полное непонимание произошедшего убивало меня и сжигало изнутри. Хотелось выть от ужаса и бессилия. Страха за себя совершенно не было. Я была в полном безумии и не могла поверить в то, что его больше нет. «Феликс, мой родной, помнишь, как ты пошел против всех и спас меня, когда я была еще ребенком? Сколько всего мы с тобой пережили! И что теперь? Прямо на моих глазах ты растворился!» «Без тебя шумеры лишат меня жизни сразу же, как только дорвутся. Неужели наша жизнь закончится так бездарно? Как же так? О, Создатель, помоги!» Внутри все сжалось в огромный комок, и образовалась пустота, которая засасывала меня, как бездонный колодец. Неукротимая мощь новых созданий во мне. Неукротимая мощь новых созданий во мне обезумела и сжигала от осознания того, что не стало их отца. Обхватив живот руками, я как подкошенная упала на белоснежный песок. Корчась от невыносимой боли, я пыталась успокоить наших детей. «Малыши!» — кричала я моим ярким солнцем. «Молю вас, дайте мне время подумать! «О, Создатель, что же произошло на самом деле? Я как самка-богомола, пожирающая самца после спаривания. И пусть после вчерашнего укрощения цунами я была истощена, но зачем же мне нужна была именно сила моего шумера?» Где-то на краю рваного сознания, тяжело связываясь в логичные цепочки, всплывали разрозненные фрагменты недавнего разговора с Феликсом. «Твоя сила способна преодолеть абсолютно все. Особенно то, что ты сама же и создала, как стену проблем. Пойми, что ты всесильна. Мир твой бесконечен. Выходи за рамки и делай невозможное». «Разве могу я быть истощена, когда моя энергия безгранична? Что помешало мне воспользоваться своей силой? Или я просто не умею обращаться с ней? Но в таком случае я должна была взять энергию откуда-то извне». Мимолетно сверкнула мысль. Нейтронный купол с позитронной экранирующей оболочкой вокруг острова. Так вот почему я чувствовала себя истощенной, обессиленной и долго восстанавливалась, привычно используя энергию воды. Проклятые дуаены изолировали меня от Вселенной, а ведь мне жизненно необходима связь с бесконечным резервуаром энергетической силы. Черт бы побрал этих полных шизофреников с их маниакальным расстройством и постоянным страхом мнимой опасности. Это они виноваты в том, что я невольно стала питаться энергией самого сильного источника, который был рядом. В тот момент, когда я чувствовала, как во мне проснулась божественная кундалини, я наслаждалась чистой энергией и блаженством. А это, оказывается, была энергия моего шумера, которая постоянно питала меня, и сейчас она во мне вся без остатка. Осознание всего ужаса происходящего пришло с запозданием. Это я. Я его убила. Нет, я не могла убить того, кто был так дорог, кто был моим богом. А ведь Лиан Хваран видел в моем будущем, как я убиваю Феликса. И вот как это случилось. Я иссушила его и развеяла прах по острову. Меня трясло от того, что я натворила. Царящее внутри смятение из боли и скорби перемешалось с мощной энергией преподобного и его детей. Я так и не научилась в полной мере контролировать свою силу. И этот хаос совершенно не поддавался жалким попыткам обезумевшего сознания хоть как-то утихнуть. Он проникал в каждую клетку тела, в каждый уголок разума, и я не могла сопротивляться этому. Мне хотелось как можно скорее избавиться от всего этого, а я не знала как. И в этой пожирающей тьме лишь только одна судорожная мечта горела ярким огнем. «Феликс, мой бог, где же ты? Что с тобой? Никогда, ни за что больше не впитаю в себя ни крупицы чужой энергии». Я беспомощно задыхалась в бездыханной бездне моего тела. Изнутри меня рвало на части. Эти проклятые лицемеры решили избавиться от нас двоих одним махом. Одним выстрелом убить двух зайцев. Нет, четверых, учитывая и детей. А я, такая наивная, даже не усомнилась, как легко они согласились дать мне мнимую свободу, заточив на острове, чтобы я якобы училась совершенствовать навыки контроля своей энергии. Как, должно быть, они смеялись, запирая меня под изолирующий купол. Просчитав все наперед, они извлекли из ситуации максимальную выгоду. С моей помощью избавились от слишком сильного и несговорчивого шумера на планете. Разделаться со мной в открытую сначала не рискнули из опасения неизвестности, но обязательно попробуют снова. Я закрыла глаза и замерла, теряя последние силы. С каждым мгновением мне становилось все хуже. Руки были ватные, голова кружилась, и что-то во мне сломалось. Стало все равно. Если даже сейчас меня разорвет на части, то пусть так и будет. Вдруг остров вздрогнул, и земля подо мной затряслась. О мой бог, Под островом проснулся вулкан? Ну, теперь точно все. Я так устала от всего, что даже не в силах думать. Я ожидала, что земля вот-вот разорвется и поглотит меня. Но вместо этого я ощутила мягкий, теплый кокон, бережно окутавший меня, отделив от остального мира, от боли и страданий. Я с трудом приоткрыла глаза и увидела вокруг зеленоватые мерцающие огоньки. Серебристый туман постепенно заполнил все пространство. Я не понимала, на острове я или в другом измерении. Знакомая волна безмятежного счастья пробежалась по мне, одурманив ароматом мускуса и снова погружая в воспоминания о прошлом, где были только мы. Те редкие, спокойные моменты без катастроф и катаклизмов, где всего несколько секунд ничего не случалось. Я вижу, как мой телохранитель целует меня на набережной. Лжец, а говорил, что не было такого. Вот мы скатились с Шумерских горок, и я замерла под ним, смотря в эти бескрайние зеленые глаза. Память калейдоскопом прокручивала самые яркие эпизоды. Как же красиво рушился ледяной амфитеатр, и как обреченно летела я прямо в объятия Феликса, сама того не ожидая. И сейчас, как тогда, уткнулась носом в железную грудь этого холодного титана, безгранично доверяя ему. Всегда шла за ним, сама того не осознавая. Только с ним я могу быть странной, могу быть собой. Я пыталась ухватиться за те воспоминания, но они ускользали от меня, рассеиваясь в серебристой дымке. «Феликс, родной, ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь. Ты мне так нужен». Его больше не было со мной, но в то же время он был рядом. Он был везде. Копаясь в прошлом, я что-то упустила здесь, в настоящем. Если его тело исчезло, если и мое тело тогда на Шумере было мертво, получается, мы — это не наши тела. Мы — это наши мысли. Ему всего лишь нужны время и энергия Шумерского океана, чтобы создать реальность или тело из ничего. И тут я ощутила прикосновение. Реальное. На мой живот легла рука. «Феликс, это ты? Феликс, мой родной, неужели это ты?» Затем на животе оказалась вторая рука, третья, четвертая, пятая. Серебристый туман рассеялся. И, о ужас! Вокруг меня стояло пятеро великанов по пояс в песке, а среди них лысая ведьма Домкина. «Ты не справляешься с их энергией!» Мать Феликса сразу приступила к делу, не дав мне прийти в себя и понять, какого черта эти мужики и тетка лапают мой живот. «Если хочешь выжить и вернуться к своей прежней жизни, отпусти их». Она не стала уточнять, кого – детей или Феликса, или всех вместе. Я была уверена, что Феликс жив, но, зная его историю и что Домкина постоянно бросает его в жертву ради планеты, не уверена, что он сможет вернуться ко мне снова. Моего ответа никто не собирался ждать. Я молча с ужасом наблюдала, как руки живых статуй с острова Пасхи проникают внутрь меня. Что они делают? Сейчас эти варвары заберут моих нерожденных детей, и я никогда их больше не увижу. Эти тираны лишили меня всех надежд и того, кто был для меня всем. Тогда зачем мне жизнь, которую они мне обещают? Зачем мне жизнь, если в ней не будет моих малышей, моего зеленоглазого телохранителя? От осознания, что я не смогу вырваться из рук самых сильных существ высшей расы, боль, тоска и отчаяние сковали меня. Остекленевшими глазами я смотрела на свет, пробивающийся сквозь кожу на животе, и зловещие чужие руки, копошащиеся внутри меня. Перед моими глазами пронеслись воспоминания о будущем, когда наши дети изменят мир. А потом я услышала голос отца. «Лиса, давай, сделай то, для чего ты была рождена. Сейчас!» «Нет!» — закричала я, призывая силу. Как ни странно, она отозвалась мгновенно. В тот же миг мое сознание прояснилось, выйдя из глубокого сна. Я как будто погрузилась в абсолютную силу. Хаос внутри меня замер и сжался в быстро вращающееся, очень плотное ядро, превратившееся в спиральную воронку, закручивавшую всю материю вокруг. Огромный квазар необычайной мощности, плотно упакованный в очень маленькую меня, за доли секунд исказил пространство, быстро поглощая горизонт событий. Энергия детей поддавалась, как пластилин, который я сжала в сверхмаленький комок, и обратилась ко мне в синергии. Воздух вокруг стал необычайно плотным, метался, как смерч, закручивая стремительно сжимающийся песок. Это было за гранью моего понимания. За такое короткое мгновение шумеры не успели среагировать. Все, что я успела заметить, существуя в этом теле, это растерянность и запредельный ужас на лицах дуаенов. Это последнее, что они испытали перед тем, как сила созданного мной квазара засосала в себя материальную оболочку шумеров, иссушив их как пергамент и рассыпая в пыль, которую тут же поглотила. Я ощутила беспомощность инопланетян. Оставшись без тела, их энергия начала рассеиваться. Но сила образовавшегося квазара была настолько мощной, что втягивала не только вещество, но и антивещество энергии старейшин. Я больше не видела их, но чувствовала, как давление их энергии падает, а значит, еще доля секунды, и их бессмертие канет в лету. Величайшая цивилизация Вселенной может исчезнуть вслед за своими верховными жрецами. Нет, я не могу так поступить, даже если они представляют постоянную опасность для меня и детей. Между шумерами энергетическая связь, и, лишив их части энергии, я не смогу вернуть Феликса, а без него я не найду гармонию в себе, чтобы передать ее детям, ведь им предстоит великий путь. Но здесь и сейчас я родила квазар, который может поглотить солнце и звезды Млечного Пути. И это страшный сон, который даже моему отцу не снился. Я полностью слилась с энергией моих маленьких солнц, перестав осознавать себя человеком. Мы кипели в одном котле, переваривая все вокруг, и меня вновь охватил великий голод. Какое-то время во мне было полное поглощение всего окружающего. Сила шумеров давала знания, которые их коллективный разум копил миллионы лет. Моя дремлющая интуиция встрепенулась. Конечно, однажды мои маленькие солнца изменят эту вселенную, но время еще не пришло. Ни я, ни они не готовы. И словно крышу сорвало у кипящего котла. Из квазара вырвался мощный джет. Сила света захватила всю оставшуюся энергию вокруг и устремилась вверх, круша защитный экран шумеров мощной ударной волной. Исходящий поток несся со скоростью, в разы превышающей скорость света. Я надеялась, он доставит шумеров туда, откуда они пришли. Всех шумеров и Феликса тоже. Уверена, что больше они никогда не появятся на Земле. Во всяком случае, это сумасшедшая пятерка. Выплюнув облако световой пыли, я уже не могла остановить процесс бунтующей энергии. Сознание растеклось расплавленной плазмой. Я не понимала, что происходит. Передо мной все слилось в одно большое черное пятно, грозившее поглотить полностью не только сознание, но и жизнь. Вот и все. Ухожу. Не знаю, вернусь ли я оттуда.